Ника Ромашкина. Юмористические рассказы «Веселый клуб». Рассказ «Удача и красные носки». В современное время появилось много различных специалистов по позитивному мышлению и личностному росту, которые предлагают гражданам различные тренинги и курсы. Одним словом, продают счастье за деньги. Людская натура доверчива, все рекомендации специалистов принимаются за чистую монету. Одна дама после тренинга вынесла из шкафа на мусорку весь свой гардероб в ожидании счастливых перемен. Но счастливые перемены обернулись дополнительными тратами и разочарованием. Другая повесила по 10 колокольчиков в каждой комнате, и теперь колокольный звон будет не только домочадцев, но и всех соседей. Именно похожая история и произошла с нашими героями. В небольшой областной городок приехала столичная звезда Маня Счастливая, специалист по позитивному мышлению, со своим новым тренингом «Как привлечь в жизнь счастье и удачу». По многочисленным просьбам жителей города ее пригласили на местное телевидение. В красном брючном костюме на позитивной ноте Маня Счастливая в студии обратилась к телезрителям. «Здравствуйте, дорогие мои, нежные и мужественные! Любви, счастья и удачи в ваши дома! Вселенная наша изобильно, и только ваша неорганизованность и отсутствие мотивации перекрывает этот источник». Итак, Маня Счастливая подняла вверх палец, привлекая внимание. «Даю практику. Запоминайте или записывайте. Для того, чтобы удача вам сопутствовала в течение дня и желания ваши исполнялись, купите красные носки. Обязательно, чтобы носки были новые. Наденьте их и 3 раза прочитайте мантру «Ре-ре-ом» или 3 раза скажите «Мои желания исполняются». Я гарантирую вам 100% результат. Ваши желания исполнятся». В это время у экрана телевизора сидели наши герои. Студент Иван Лютиков, которому завтра предстояла сдача экзамена по философии. Занятия студент Лютиков не посещал, а билеты и вовсе не открывал. Запомнив рекомендации звездного специалиста, Иван решил их применить на экзамене. Оставалось только купить красные носки, но с этим проблем не было. Из всех билетов Лютиков выучил только 13-й, а в остальном положился на удачу и красные носки. Домохозяйка Ольга, внимательно выслушав рекомендации Мани Счастливой, записала их в блокнот для надежности. Ольга давно мечтала о норковой шубе и решила применить практику с красными носками к мужу, ведь через несколько дней у нее день рождения. Анонсированный эфир со специалистом по позитивному мышлению смотрел молодой человек Сергей, который находился 2 месяца в поисках работы. На завтра у него было назначено 5-е собеседование. Предложенный метод с красными носками он решил опробовать на встрече с работодателем, так как прошлые 4 собеседования прошли впустую. А вот местный психиатр Валерий Александрович с медицинской точки зрения, сидя у телевизора, ожидал в ближайшие дни наплыва пациентов в красных носках. Для более точной постановки диагноза пострадавшим он внимательно слушал и анализировал рекомендации звездного специалиста. На следующий день студент Лютиков в красных носках, 3 раза про себя прочитав мантру «Ре-ре-ом», открыл дверь в кабинет профессора философии. На столе перед стоящим рядом профессором лежали аккуратно сложенные билеты. Преподаватель, опустив со лба на нос очки, внимательно посмотрел на Лютикова и сказал: «Первый раз вас вижу за полгода учебы. Похоже, вас не было ни на одной моей лекции». Лютиков посмотрел на красные носки и смело ответил: «Был на каждой вашей лекции. Сидел в последнем ряду. Вы просто меня забыли». «Хорошо. Теперь давайте восстановим мою и вашу память. Берите билет». Лютиков подошел к столу, взял билет и сразу же положил его обратно, скорчив гримасу. Профессор удивленно посмотрел на него и спросил: «Почему вы положили билет обратно?» «Это был 13-й билет, а я верю в приметы». «Все это бред. У вас есть только одна попытка». Преподаватель подошел к столу с билетами и начал среди них искать 13-й билет. Получив на руки 13-й билет, студент Лютиков на удивление профессора сдал экзамен на 5. Выходя из кабинета, Иван радостно подумал: «Красные носки работают, нужно купить еще 10 пар про запас». Тем временем Сергей Тонов в красных носках прочитал про себя 3 раза «Мои желания исполняются», готовился к 5-му собеседованию. В отделе кадров ему предложили заполнить анкету, а потом пригласили на беседу. Сергей посмотрел на красные носки, выдохнул и сел за стол напротив менеджера по кадрам. Женщина, посмотрев анкету, спросила: «Почему вы решили устроиться к нам на работу?» «Потому что вы разместили объявление о вакансии», — ответил Тонов. «Кем вы видите себя в будущем?» «Только вашим работникам». «В вашем резюме вы упомянули множество скрытых талантов. Можете уточнить, какие?» «Сам не знаю. Они уж слишком скрытые», — волнуюсь, — ответил Сергей. «Какие у вас достоинства?» «Я не болтлив». «Это хорошо. Тогда какие ваши недостатки?» «Неразговорчив», — ответил Сергей, окончательно запутавшись в вопросах менеджера. «У вас в резюме написано, что вы быстро считаете в уме. Сколько будет 12 умножить на 37? 50, — неуверенно сказал Сергей. «Но это неправильный результат». «Зато быстро, уже без какой-либо надежды», — ответил Сергей. «Поздравляю, вы приняты на работу», — неожиданно сказала менеджер по кадрам. «Вы меня берете? А что послужило основанием?» «Вы целеустремленный и мотивированный человек. У вас красные носки. Ре-ре-ом», — ответила менеджер и показала свою ногу с красным носком, торчащим из-под джинсов. «Ре-ре-ом», — растерянно ответил ей Сергей. «На этом я с вами прощаюсь. Завтра утром ждем вас на новом рабочем месте». Молодой человек вышел с собеседования и подумал: «Практика работает, срочно в магазин за следующей партией красных носков». В это время домохозяйка Ольга в красных носках, трижды прочитав мантру «Ре-ре-ом», ждала супруга с работы. За ужином она обратилась к мужу: «Саша, у меня через неделю день рождения. Я хочу, чтобы ты подарил мне норковую шубу. Кстати, селедка под шубой на ужин – это не блюдо, а намек». «В смысле? Дорогой мой, даже селедка каждый Новый год имеет новую шубу. Оля, мы откладываем деньги на машину. Какая шуба?» «А деньги на машину брать не нужно. Видишь, я в красных носках, а они приносят удачу. Самое главное – желание, а деньги от вселенной сами придут». «Бред какой-то. Ты мне предлагаешь за неделю найти тебе деньги на норковую шубу? Дорогой, самое главное в этом деле – позитивное мышление. Дорогая, подарок тебе будет, но не шуба. Тогда этого дня переходим на хозрасчет. Деньги сама соберу. Хочешь пообедать? Плати 5000 рублей. Одежду постирать? 10000 рублей. Обиженно сказала Ольга. Муж, немного подумав, ответил. Нужно гвозди прибить? Плати 5000 рублей. Отремонтировать бытовую технику? 10000 рублей. Мусор вынести? 1000 рублей. Самое главное в этом деле – позитивное мышление. В течение 3 дней в городе были раскуплены все красные носки, даже носки с красным орнаментом, видимо, исполняющие желания наполовину. По этому поводу все носочно-чулочные магазины страны объявили благодарность Мане счастливой за ее чудесную практику, которая принесла удачу и в их чулочную сферу. А вот какая будет следующая практика на привлечение удачи от звездного специалиста в красном брючном костюме, остается только догадываться. Рассказ онлайн-переводчик. Итальянская пара Джулия и Антонио приехали в Москву по туристической путевке, скачали на телефон программу онлайн-переводчик с итальянского языка на русский язык, вооружились картой Москвы и отправились осматривать достопримечательности столицы. Первым делом они посетили Красную площадь, где в магазине сувениров приобрели большие медные часы с круглым циферблатом. Продавец упаковал сувенир в фирменную коробку и вручил покупку итальянцам. Далее пара отправилась на Старый Арбат. В летнем кафе заказала себе кофе, а коробку с сувениром поставили рядом на свободный стул. За соседним столиком сидела полная женщина, которая разговаривала по телефону и ела мороженое. Выпив кофе и расчитавшись с официантом, итальянцы вдруг обнаружили пропажу своего сувенира. Пара начала косо посматривать на соседку, подозревая ее в краже. Антонио включил онлайн-переводчик на телефоне и подсел к женщине. «У нас пропала большая коробка с сувениром. Вы случайно ее не брали?» Женщина удивленно посмотрела на него и ответила. «Да нужна она мне больно!» Онлайн-переводчик перевел на итальянский язык. «Он ей нужен!» «Тогда заплатите за взятый у нас сувенир», сказал Антонио женщине. «Здравствуйте! Пусть платит ваша тетя», ответила возмущенно соседка по столику. Онлайн-переводчик перевел. «Здравствуйте, я ваша тетя». «Вы не моя тетя. Заплатите хотя бы половину. Сувенир дорого стоит», продолжил Антонио. «Хрен и репа вам, а не оплата. Вот навязались на мою голову». Онлайн-переводчик перевел. «Оплата хреном и репой. Мне овощи не нужны. Только деньги», – ответил ей Антонио. Женщина, отказываясь продолжать разговор, встала из-за стола. Итальянец встал следом и перегородил ей дорогу. К нему на помощь подоспела Джулия и закричала. «Мама Мия, мама Мия, полиция, полиция!» Пара схватила сумку соседки и потянула ее на себя. «Вот, навязались на мою голову, совсем с ума сошли. Сначала вымогали у меня деньги, а теперь забрать мою сумку хотят», оказывая сопротивление итальянцам, закричала женщина. На скандал в кафе приехала полиция, которая забрала всех троих участников происшествия в отделение. Полиции итальянцев проводили в кабинет начальника и оставили ждать переводчика. На стене в кабинете висело объявление. «Внимание сотрудников! Посещение полицейскими детского кружка ОБЖ запланировано на среду 15:00. Антонио попробовал перевести объявление и спросил у онлайн-переводчика, что такое кружка ОБЖ. Онлайн-переводчик, плохо распознав сказанное, перевел «яйца Фаберже», запутав мужчину окончательно. Через несколько минут в кабинет, где сидели итальянцы, вошел живой переводчик, а за ним полицейский. В дверях полицейский крикнул коллеге: «Саня, принеси мне кофе, а этим трем гусям минеральной воды». Переводчик, услышав, что говорит полицейский, ответил ему: «Я к гусям не отношусь, мне тоже кофе». Пока полицейский готовился к составлению протокола, Антонио обратился к переводчику с вопросом: «Что такое кружка ОБЖ?» Переводчик поднял чашку с кофе и сказал: «Вот это и есть кружка». «Понятно?» «Нет», — ответил Антонио. «А где ты это слышал?» — спросил его переводчик. Антонио показал пальцем на объявление, висящее на стене кабинета. «Так это детский кружок, школа, дети, теперь понятно?» «Не очень. Какая связь между чашкой, детским кружком, полицией и яйцами Фаберже? Это что, все называется кружкой ОБЖ?» «Полиция и яйца Фаберже к кружке не относятся, а два других – да. В русском языке есть слова с двойным смыслом. Это одно из них». После подробного допроса перед парой положили протокол. «Надо подписать здесь и здесь», — сказал им полицейский. «Это что?» «Это протокол допроса и ваши объяснения». «Вы уверены, что нам не потребуется помощь консула?» «Не потребуется. К вам лично нет претензий. Сейчас вас отвезут в гостиницу». «А где наш сувенир?» «Ваш сувенир ждет вас в машине. Это подарок от собственника кафе за причиненный вам материальный ущерб». Вечером в гостинице итальянцы заказали себе ужин в номер и 100 раз переспросили администратора, что ужин в номер – это еда, а не что-то другое. Администратор гостиницы потом долго думал о досуге над словом «еда» и его вторым предполагаемым смыслом. Рассказ «С Новым годом». Зимний день. Большими хлопьями падает снег. Улицы города украшены разноцветными гирляндами. В преддверии Нового года в агентстве по организации праздников огромное количество заявок на Деда Мороза и Снегурочку. Валентин, сотрудник агентства, который работает ведущим на праздниках и тамадой на свадьбах. Сегодня ему неожиданно позвонил коллега по работе и попросил его заменить. Валентин, вручай, подвернул ногу. Нужно будет завтра в костюме Деда Мороза провести новогодний корпоративный праздник в ООО «Смарт Хоум». Сценарий написан, читай все по тексту. Аванс тебе сразу оплачу. Оставшуюся сумму по завершению получишь от директора ООО «Смарт Хоум». Праздник будет проходить в офисном здании. Адрес напишу. Начало 16:00. Объяснил ему по телефону Сергей. На следующий день Валентин на своей машине в костюме Деда Мороза подъехал к пятиэтажному офисному зданию. В холле на первом этаже он увидел беседующих молодых людей и направился к ним. «Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Это у вас проходит новогодний праздник?» – спросил Валентин. «Да, у нас на первом этаже в зале. Нам как раз только Деда Мороза и не хватает». Валентин проследовал в зал, в конце которого стояли колонки и микрофон. Взял в руки микрофон и обратился к присутствующим. «Друзья, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Я Дед Мороз, ведущий вашего праздника. Присаживаемся за столы, Новый год начинается. Предложение ведущего оказалось очень кстати. Присутствующие начали рассаживаться по местам. Тем временем к Валентину подошел охранник компании и спросил: «Дед Мороз, ты откуда здесь появился?» «Из агентства по организации праздников от Сергея». «Сюрприз, что ли, получается?» «Ну, получается сюрприз», — ответил ему Валентин. Далее охранник с информацией направился к директору и сказал: «Дед Мороз от Сергея сказал, что сюрприз». Тем временем Валентин с микрофоном в руках командовал праздником дальше. Наполняем бокалы. Первый тост за уходящий год. Последние годы россияне отмечают Новый год под лозунгом «Пережили старый год, переживем и новый». Так давайте поднимем бокалы и проводим старый год. В это время в этом же офисном здании, но только на третьем этаже, сотрудники ООО «Смартком» ждали заказанного Деда Мороза. А оплаченного деда не было. Секретарша компании звонила в агентство по организации праздников и требовала устранить проблему. Тем временем Валентин на первом этаже совсем другой организации продолжал новогоднюю тематику, не забывая и про тосты. Второй тост за наступающий Новый год кролика. С годом кролика вас, друзья! Надеюсь, что в новом году будет сытно и весело не только удавам. Мужскую половину темп порадовал. Известно, что между первой и второй никто не должен пролететь. Следующие команды по тостам следовали одна за другой. Третий тост за елочку. И объявляется белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Несколько пар вышли в центр зала и закружились в медленном танце. Охранник подошел к Валентину и поинтересовался: «У вас много еще заготовлено тостов?» «Да, очень много. Тосты, конкурсы, страниц на 10». «Сценарий – это хорошо, но нужно уметь держать паузу. Какой конкурс может быть после такого количества тостов?» Тем временем в зал внесли большой новогодний торт, и все внимание присутствующих переключилось на десерт. Валентин в момент образовавшейся паузы подошел к столику директора и сказал: «Алексей Петрович, давайте рассчитаемся за услуги Деда Мороза». «Не понял, какие услуги? Мы Деда Мороза не заказывали, платить не будем». «Как не заказывали? Это что получается? Лохотрон? Отработал, а денег нет?» Тут Валентин, осознав суть дела, решил любой ценой отомстить неблагодарным заказчикам. Взял в руки микрофон и громко сказал: «Считаю, что директор Алексей Петрович жадина и самодур». Среди присутствующих раздались возгласы, то ли одобрения, то ли возражения. Обиженный Алексей Петрович, недолго думая, в ответ запустил Деда Мороза куском отрезанного торта. Валентин увернулся от летящего десерта, который приземлился на голову сидящей за другим столиком секретарши. Тем временем менеджер Сидоров, обиженный на то, что ему не выписали новогоднюю премию, запустил своим и соседским куском торта в сторону бухгалтера и директора. В зале началась перестрелка. В ход пошел не только торт, но и другие закуски. В суматохе Валентин схватил стоящую в зале двухметровую елку и подумал: «Заберу хоть елку у этого лохотрона в счет оплаты, поставлю у себя дома». Загрузил ее в багажник машины, сел за руль и выехал на проезжую часть. По дороге обогнал Ниссан, за рулем которого сидела блондинка. Блондинка при виде машины с Дедом Морозом и торчащей из багажника елки крикнула ему в открытое окно: «Дорогой Дедушка Мороз, я была хорошей весь год, но иногда, ну пару раз точно, подари и мне подарок». В это время у Валентина раздался звонок по телефону. «Здравствуйте, это курьер. С какой стороны к вам можно подъехать?» «Какой курьер? Я не жду курьера». «Ну, доставка». «Доставка чего?» «Я сейчас не помню. Нужно достать накладную и посмотреть. Хотя бы примерно, что везете. Ну, товар». «Ясно. Вы ошиблись. Я не жду доставки. Если вы отказываетесь от товара, я его оставлю себе. Но доставку все равно нужно оплатить. Как к вам лучше подъехать?» «Извините, я сейчас проезжаю перекресток. Мне неудобно разговаривать». Валентин остановил на перекрестке машину, и тут же в его бампер въехала со всего размаха блондинка на Ниссане. Не выходя из машины, блондинка закричала в открытое окно: «Дед Мороз, ты меня обогнал, был не пристегнут, разговаривал по телефону, и у тебя был включен всю дорогу правый поворотник». «Кто я? Не может быть», — ответил язвительно ей Валентин. Блондинка продолжила причитать: «Я только недавно получила права, еду, никого не трогаю, вдруг вижу, елка, я направо, елка тоже направо, я налево, елка тоже налево, а потом елка вдруг резко остановилась с включенным правым поворотником. Вот я в нее и въехала». В протоколе инспектора ГАИ блондинка написала: «Сначала я перестроилась в ту сторону, куда показала елка. Потом елка показала мне другую сторону, и я попыталась перестроиться обратно. Этим-то елка и ввела меня в заблуждение. Следуя за ней, я была уверена, что она снова поедет не туда, куда показывает. Потом елка резко остановилась. Этого я от нее не ожидала. Затем я врезалась в машину Деда Мороза, который отказался признавать свою вину». С моих слов, инспектором ГАИ записано правильно. После ДТП и объяснений инспектору ГАИ Валентин наконец оказался у своего дома. Достал из багажника елку и направился в подъезд. У лифта на первом этаже стояли два соседа. Один из них, увидев Деда Мороза с елкой в руках, обратился к нему: «Дедушка Мороз, исполни мои три желания: много денег, дорогую машину, путешествия по всему миру». «Так сразу и скажи, что хочешь быть депутатом. Придешь домой, напиши мне письмо, город Великий Устюг, резиденцию Деда Мороза. Все желания я рассматриваю индивидуально и твое рассмотрю. Если с адресом не разберешься, спроси у любого ребенка, он тебе подскажет», — ответил ему Валентин и вышел из лифта. Рассказ «Обмен опытом». Елена работает менеджером в большой столичной компании. Девушка имеет два высших технических образования и разговаривает свободно на нескольких языках. Именно поэтому руководство компании направило ее на двухдневную конференцию в Австрию, посвященную новым компьютерным технологиям. Недалеко от столицы, в небольшом фермерском хозяйстве, работает другая Елена, полная противоположность офисной. Другая Елена тоже собирается на 2 дня в Австрию по приглашению австрийского фермерского хозяйства. Если у офисной Елены в гардеробе деловые костюмы и шпильки, то у Елены из фермерского хозяйства кроссовки и джинсы. Немецким языком Ленка не владеет, но перед поездкой в Вену выучила три слова. Guten Tag, здравствуйте, Auf Wiedersehen, до свидания, я-я, да-да. С короткой стрижкой и без косметики ее сложно отличить от мальчика. Через два дня две Елены прошли регистрацию в московском аэропорту и на одном самолете вылетели в Вену. По прилету в Вену у офисной Елены затерялся багаж, и она задержалась в транзитной зоне венского аэропорта. Вторая Елена в джинсах и с большим рюкзаком за спиной вышла в зал встречающим. Среди встречающих стоял мужчина в костюме с табличкой. В руках Елена, Москва. К нему Ленка и подошла. «Это я, Елена из Москвы», — сказала девушка. «Я-я, битте-битте, прошу машину», — ответил ей мужчина. Ленка села в машину, которая взяла курс в центр города Вены. В это время офисная Елена на шпильках и в деловом костюме, разобравшись с багажом, тоже вышла в зал. Сюда же подоспел встречающий из фермерского хозяйства с табличкой в руках «Елена, Москва». К нему офисная Елена и направилась. Встречающий проводил девушку до машины, которая взяла курс за город «Фермерское хозяйство». Первую Елену разместили в пятизвездочном отеле в центре города Вены. Вторую – в деревянном коттедже за городом. У каждой из Елен на столе лежал буклет с программой конференции. Елена в пятизвездочном отеле прочитала: первый день – презентация новых технологий, второй день – круглый стол, заключение договоров. Офисная Елена тоже прочитала: первый день – посещение коровника и свинарника, второй день – участие в варке сыра по старым австрийским рецептам. Офисная Елена, оглядевшись вокруг, написала по телефону подруге. Долетела, встретили, разместили в деревянном коттедже за городом. И единственное смущает то, что во дворе гуляют куры и утки, а в программе указано посещение коровника и свинарника. Подруга ей отвечает: сейчас в Европе модно все экологически чистое, так что ты, Ленка, попала в самую струю. Следующий день у офисной Елены начался с посещения коровника, где ей и группе лиц прочитали лекцию «Как поднять удой у коров». Елена здесь же по телефону опять пишет подруге: «Я сейчас в коровнике, дальше свинарник. Со мной еще человек 10, тоже по обмену опытом. Так я одна среди них на шпильках и деловом костюме. Они все в резиновых сапогах и джинсах». Подруга опять ей отвечает: «Вчера смотрела по телевизору показ мод во Франции. Там все модели ходили в резиновых сапогах от кутюрье разных фасонов. Сейчас этот тренд. Будет время, прикупи и мне пару сапог в Вене». Тем временем Елена из фермерского хозяйства сидела на конференции и ничего не понимала ни на русском языке, ни на немецком языке. Это была какая-то инопланетная конференция. Один докладчик сменял другого. На большом экране показывали формулы и схемы. Так как девушка не разговаривала на немецком языке, к ней представили переводчика по имени Ганс, который на вид был мужчиной, а по поведению типичная женщина. После конференции Ганс пригласил Ленку в бар. Зайдя в заведение, девушка растерялась. Бар был полон ряженых баб-мужиков. Такой же подошел к Гансу. «Елена, познакомься, это моя подруга Сандра», — сказал Ганс. Видя удивленное лицо Ленки, Ганс продолжил: «Но мы же в Европе, а у нас тут толерантность, толерантность». Все трое сели за столик. Тут же к ним присоединился еще один ряженый и представился Эльзой. Через пару минут Ганс и Сандра вышли из бара, а Ленка осталась сидеть напротив бородатой Эльзы. «Ты мальчик?» — спросила ее Эльза. Девушка, не понимая, что у нее спрашивают на немецком языке, ответила: «Я-я». «Да-да». Два других выученных слова, «Ауф Фидерзейн», «До свидания» и «Гутен так, добрый день» в данной ситуации не подходили. Услышав ответ, бородатая Эльза начала строить глазки, вводя девушку в полное замешательство. «Ну, мне пора, Ауф Фидерзейн», сказала Елена и встала из-за стола. Бородатая Эльза решила свой шанс не упускать и встала следом. Ленка поняла, что избавиться от новой знакомой будет непросто. «Мне в туалет, в ВЦ», — продолжила девушка. Бородатая Эльза пошла следом и осталась ждать ее у дверей. В туалете Ленка открыла окно, карабкалась на подоконник и по карнизу поднялась на крышу двухэтажного здания. Кроссовки предательски скользили по черепице. Теряя равновесие, она села на пятую точку и скатилась прямо по крыше на большой эркерный балкон соседней квартиры. В это время на кухне в квартире пила чай пожилая пара. При виде Ленки, приземлившейся на балкон, пара замерла от удивления. Девушка встала на ноги, отряхнулась и сказала: «Здравствуйте». Реакции не было. «Гутен так», — продолжила Ленка. Пара синхронно махнула головами. «Ну и Ауф Фидерзейн», — опять сказала девушка. Пара в ответ вновь синхронно махнула головами. Ленка перелезла через перила балкона и со второго этажа спрыгнула вниз на улицу. На углу дома светилась вывеска бара «Голубая лагуна», где ее среди отдыхающих пыталась найти бородатая Эльза. Рассказ Айда Пушкин. Настя и Андрей – начинающие блогеры, в планах которых в ближайшие дни посетить музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Пара заранее забронировала номер в гостинице, расположенной на территории музея, и в назначенный день отправилась по пушкинским местам. В музее-заповеднике у входа в усадьбу они встретили одетого в костюм Александра Сергеевича Пушкина мужчину, который охотно фотографировался за деньги с поклонниками поэта. «Здравствуйте! Можно с вами сфотографироваться для нашего блога о путешествиях? Вы просто вылитый Пушкин. Как вас зовут?» Подойдя к мужчине, спросил его Андрей. «Меня зовут Александр Сергеевич Лисичкин. Бакенбарды у меня наклеенные, а нос и волосы мои родные. Свободное от работы время подрабатываю здесь, в музее, копии поэта». Далее в усадьбе молодые люди присоединились к бесплатной экскурсионной группе. Женщина-экскурсовод, проходя мимо экспонатов музея, подробно рассказывала гостям о периодах жизни поэта. В одной из комнат она остановила экскурсию и указала рукой на стоящий на столе медный бюст, задав коварный вопрос присутствующим: «Кто из вас знает, чей это бюст и на кого он похож?» Посетители музея замерли, внимательно рассматривая бюст. Но пауза не продлилась долго, раздался удивленный женский голос: «Так ведь это Сталин, точно он!» несколько секунд знатоки творчества известного поэта анализировали портретное сходство с заявленным кандидатом и коллективно сошлись во мнении, что пусть не идеально, но очень похож. Не обращая внимания на мнение посетителей, экскурсовод продолжила: «Это бюст Сергея Львовича Пушкина, родного отца поэта. А теперь, уважаемые гости и поклонники творчества Пушкина, выйдем на улицу, где вас ждет тематический конкурс». Во дворе усадьбы экскурсионную группу встретил ведущий конкурса, который сразу обратился к вышедшим из музея гостям. «Друзья, приглашаю двух желающих поучаствовать в конкурсе на знание творчества любимого поэта. Будут заданы 3 вопроса. Кто ответит правильно, получит денежный приз 5000 рублей и сборник стихов Пушкина». Посетители зашумели, определяя среди себя желающих поучаствовать в конкурсе. Тем временем Настя вытолкнула Андрея в центр образовавшегося круга и приготовила камеру для съемок. С другой стороны вышел еще один молодой человек. «Замечательно! Теперь у нас есть 2 конкурсанта. Как вас зовут, парни?» – обратился к ним ведущий. «Меня Андрей, а я Кирилл. А теперь первый вопрос нашим конкурсантам. Назовите одно из произведений Пушкина», – продолжил ведущий. «Евгений Онегин», – ответил Андрей. «Капитанская дочка», – сказал Кирилл. «Следующий вопрос. Главный герой в названных произведениях – Онегин», – продолжил Андрей. «Гринёв», – сказал Кирилл. «Молодцы! Третий вопрос самый трудный. Дается 2 попытки ответа. Кто отвечает правильно, тот получает приз. Слушаем вопрос. Когда Пушкин написал произведение «Борис Годунов», он был так доволен собой, что, воскликнув, сказал: «Ай да Пушкин, ай да!» Необходимо закончить фразу поэта. Что сказал Пушкин? 2 минуты на раздумья. Андрей посмотрел на Настю и покачал головой, указывая на то, что он не знает. В этот момент к Насте подошел Александр Сергеевич Лисичкин и тихо ей подсказал: «Фраза, которую сказал Пушкин: „Ай да Пушкин, ай да сукин сын“». «А вы откуда знаете?» – спросила его Настя. «Так ведь я здесь работаю и видел этот конкурс уже не раз». Настя начала сигнализировать Андрею шепотом по словам: «Сукин сын, сукин сын». Кирилл, стоящий рядом с Андреем, попытался тоже разгадать Настины подсказки. 2 минуты на раздумья прошли. «Ваши ответы, молодые люди. Ай да Пушкин, ай да...» — обратился ведущий к участникам конкурса. «Ай да Пушкин, ай да сучий пень!» – ответил Андрей, смотря на Настю. Присутствующие грохнули от смеха. «Ответ неправильный. Теперь 2-й конкурсант», – обратился к Кириллу ведущий. «Ай да Пушкин, ай да сукин хвост!» Толпа 2-й раз грохнула от смеха. 2-я попытка ответа, – продолжил ведущий и обратился к Андрею. «Ай да Пушкин, ай да сеносток!» – с неуверенностью ответил Андрей. «Ответ неправильный. 2-й конкурсант. Ай да Пушкин, ай да сухой мох!» Толпа продолжала хохотать. «Уважаемые гости, на этом конкурс закончен. Победителей нет. Правильная фраза поэта: „Ай да Пушкин, ай да сукин сын“», подвел итоги ведущий. После конкурса Андрей и Настя пригласили в кафе, расположенный на первом этаже гостиницы, Александра Сергеевича Лисичкина, который согласился им подробно рассказать о музее-заповеднике поэта. Молодые люди посчитали, что интервью с Пушкиным-Лисичкиным будет выглядеть очень колоритно и вызовет интерес у подписчиков их блога о путешествиях. Тем временем в соседнем номере гостиницы разместились две подруги, которые являлись поклонниками поэта и не пропускали ни одного мероприятия, связанного с его именем. Здесь, в музее, они решили напрямую пообщаться с Пушкиным, а разговор с ним должен по задумке подруг состояться с помощью спиритического сеанса. Для сеанса девушки заранее подготовили большую свечу и лист бумаги с ручкой на случай, если поэт захочет передать им послание. Подруги сели за стол, зажгли свечу, закрыли глаза и начали повторять: «Мы вызываем дух поэта Александра Пушкина! Мы вызываем дух поэта Александра Пушкина!» Вдруг сквозняком открыло окно, свеча погасла, девушки замерли в ожидании встречи. В это время, распрощавшись с блогерами, Лисичкин вышел из кафе. Запутавшись в длинном коридоре гостиницы, мужчина вместо выхода случайно открыл дверь в номер подруг. При виде вошедшего к ним живого Пушкина девушки закричали от страха и выскочили в открытое окно первого этажа. Лисичкин, удивленный такой необычной реакцией, подошел к столу, взял лежащий там лист бумаги и написал: «Я тут был, мед и пиво пил, черный кот вокруг дуба ходил, черномора кот за собой водил». Затем дописал: «Села муха на варенье, вот и все стихотворение». На лист бумаги поставил подсвечник и вышел из комнаты. Тем временем испуганные подруги вернулись в свой номер. «Может, нам с тобой показался Пушкин, так сказать, галлюцинация?» — сказала одна другой. «Посмотри, на столе лежит лист бумаги, на котором что-то написано. Читай: я тут был, мед и пиво пил, черный кот вокруг дуба ходил, черномора кот за собой водил, села муха на варенье, вот и все стихотворение». Подруги замолчали, смотря друг на друга. Рассказ «Операция по ограблению». Руководство зоопарка двух столиц договорилось о передаче одному зоопарку от другого слона и пять мартышек. Для транспортировки животных был выбран летний период времени. Слона загрузили в большой кузовной фургон, а в соседний отсек поместили клетку с мартышками. На середине пути между двумя столицами, в городе Белогорске, фургон сделал остановку, припарковавшись на городской стоянке. Шофер проверил животных, а затем сам отправился на обед. По чистой случайности клетку с мартышками плохо закрыл. Обезьяны, проявив самостоятельность, открыли дверь клетки, а затем фургона, и пошли гулять по городу. За ними следом в открытую дверь вышел слон. На центральной улице у ювелирного магазина внимание слона привлекла светящаяся разными цветами реклама. Слон сделал шаг в сторону витрины и разбил лбом стекло, оказавшись внутри ювелирного салона. Две продавщицы в панике бросились на улицу. Слон в магазине неудачно попытался развернуться и снес головой прилавки. Затем произвольно хоботом втянул в себя упавшие на пол ювелирные изделия. Охранник магазина видя происходящее, схватил слона за хобот. Животное, не понимая, что от него хотят, попятилось обратно в разбитую витрину, а затем бросилось бегом по центральной улице. Взъерошенный охранник после неудачной попытки остановить слона в попыхах набрал телефон полиции. «Здравствуйте, это дежурная часть?» – взволнованно спросил он. «Да». «Вам звонят из ювелирного магазина. Нас только что ограбил слон». «Вы уверены, что слон может ограбить ювелирный магазин?» – спросил его полицейский. «Абсолютно уверен. Это специально обученный слон для ограбления ювелирных магазинов. Все ювелирные изделия с витрины слон втянул в хобот и убежал в неизвестном направлении. Я охранник магазина. Все происходило у меня на глазах». В это время стая мартышек продолжила движение по городу. Первым на их пути попался торговый центр. Через открытое окно обезьяны проникли внутрь на первый этаж и оказались в продуктовом магазине. В супермаркете они сразу оккупировали фруктово-овощной отдел. При виде покупателей, берущих с полок фрукты, мартышки начали забрасывать их банановыми шкурками, а потом перешли на более тяжелое оружие – апельсины. Апельсины летели в разные стороны магазина. Поймать обезьянью стаю попробовали охранники магазина, но это еще больше разодорило обезьян. Мартышки бросились в рассыпную. Далее стайка двинулась в сторону второго этажа, где находился кинотеатр. В это время в кинотеатре сидели ничего не подозревающие зрители и смотрели фильм. Обезьяны тихо пролезли в зал. Неожиданно на экране закричал киногерой. Зрители в зале ахнули. От крика мартышки переполошились еще больше и бросились на сидящих в креслах зрителей. В зале началась паника. Теперь прыгали не только мартышки, но и зрители от неожиданных спецэффектов. В это время слон, разгоняя удивленных горожан, остановился у автобусной остановки. На остановке лежал пьяный мужик, который открыл глаза и увидел слона. «Это слон? Я что еще сплю?» – подумал он. Слон повернул голову и дунул в его сторону из хобота ювелирными изделиями. «Золотой дождь! Пока не проснулся, все это нужно собрать. Я сплю, я сплю, я сплю!» – шептал мужик, собирая с асфальта золотые украшения. Постояв на остановке, слон пошел дальше, по городу, и забрел на территорию складского комплекса. В это время грузчики в большом ангаре в обеденный перерыв играли в шахматы. Когда один из них дал другому совет «слоном ходи», изумленные мужики увидели ввалившегося в складской ангар живого слона. Пройдя мимо изумленных шахматистов, уставший слон остановился в конце ангара и улегся на пол. Там его и нашла полиция вместе с шофером фургона. С мартышками ситуация обстояла сложнее. В целях безопасности в торговом центре закрыли все окна и двери. Полиция с привлечением ветеринара накачали несколько килограмм бананов снотворным. Обезьяны с удовольствием слопали бананы и уснули. К вечеру того же дня все животные оказались в фургоне и отправились дальше к месту назначение. Рассказ «Материальная помощь». У Сони была давняя мечта научиться водить машину. Для осуществления мечты женщина записалась в автошколу. Обучение вождению шло сложно. Только с третьего раза Соня сдала на права и получила долгожданную корочку. В семье Зайцевых уже был автомобиль, который принадлежал ее мужу. Утром следующего дня женщина села за руль и без согласия супруга отправилась в магазин за продуктами. Добравшись до торгового центра, она начала искать место для парковки. Свободное место находилось рядом с мясной автолавкой на колесах, которая принадлежала предпринимателю Орешкину. В торговом центре у ИП Петрова тоже был отдел с тем же ассортиментом. Потенциальные клиенты отоваривались колбасой у автолавки Орешкина и не доходили до отдела ИП Петрова. По этому поводу между конкурентами шла вражда. То у Орешкина на автолавке проколет колеса, то Орешкин нашлет на ИП Петрова Роспотребнадзор с проверкой. Каждые 3 часа продавец мясной автолавки устраивала 15-минутные технические перерывы. Вот и сейчас, взяв с собой кассу, повесив вывеску «Технический перерыв», женщина пошла на обед. Тем временем Соня вырулила на стоянку торгового центра. Остановившись у колбасного ларька, она подумала, не задеть бы крюк на бампере автолавки. Включив заднюю передачу, женщина вместо педали сцепления нажала на газ, и машина со всего размаха въехала в бампер колбасного ларька. Произошла моментальная сцепка, одному богу ведомо как. Поменяв передачу на переднюю, женщина с испугу второй раз нажала на газ, и машина вместе с автолавкой рванула на проезжую часть. Соня мертвой хваткой схватилась за руль, проезжая мимо встречных светофоров на красный и зеленый свет. В это время продавец колбасного ларька вернулась с обеда и увидела вместо автолавки пустое место. Дрожащими руками она набрала телефон Орешкина и взволнованно закричала. Конкуренты среди белого дня угнали колбасный ларек. Тем временем Соня мчалась прицепленной автолавкой по дороге прямо за город. На 30-м километре загородного шоссе она произвольно повернула по указателю в сторону деревни Красная. В деревне Красная жила баба Валя, главный деревенский политический критик. Баба Валя не пропускала ни одной политической передачи. Сегодня она расположилась на табуретке ближе к телевизору в ожидании прямой линии с президентом. Баба Валя знает о том, что кто дозвонится президенту, получает все, что его душе угодно. Тем временем прямая линия с президентом началась. И на экране телевизора показали номера телефонов. Валентина Ивановна сразу один из них и набрала. Трубку подняла девушка. «Здравствуйте! Вы на прямой линии. Представьтесь и задайте ваш вопрос президенту». «Меня зовут Сапогова Валентина Ивановна. Проживаю в деревне Красная. Вопрос у меня следующий. Когда пенсионерам поднимут пенсии? А также хотелось бы получить материальную помощь для жителей деревни Красная. Ваш вопрос записан и будет передан президенту», — ответила девушка и положила трубку. В это время Соня выехала на центральную улицу деревни, и на первой дорожной яме ее машину подбросила вверх. Автолавка плавно отцепилась и припарковалась к забору дома бабы Вали. Соня вырулила на окраину, к где с размаху въехала сток сена. Баба Валя, услышав шум за окном, вышла на улицу и увидела стоящую у забора автолавку с мясной продукцией. Тут Валентину Ивановну осенило. Вот что значит дозвониться президенту. И часу не прошло, а материальная помощь для жителей деревни Красная тут как тут. С этой новостью она побежала по соседям. Через 30 минут вся материальная помощь в виде колбасной продукции была полностью разобрана жителями деревни Красная. В это время Соня, придя в себя, развернула машину и поехала обратно в город. Автомобиль поставила в гараж, а мужу ничего не сказала. На следующий день к научному сотруднику Зайцеву на работу нагрянула полиция с требованием рассказать, зачем он угнал колбасный ларек. Мужчина категорически все отрицал. Прямо с работы Зайцева забрали в полицию на очную ставку. В комнате напротив него посадили владельца колбасного ларька. «Знаете ли вы это лицо? Знаком ли вам И.П. Петров?» – спросил его полицейский. От страха, что ему шьют уголовное дело, Зайцев начал икать. Ни стакан с водой, ни битье по спине не спасали его от икоты. Полицейский показал Зайцеву запись видеокамер, где было видно, как его машина прицепом увозит с парковки колбасный ларек. «Это Соня!» – дрожащим голосом сказал он и попросил разрешения позвонить жене. Как только женщина взяла трубку, Зайцев спросил: «Соня, где колбасный ларек?» «Дорогой, я вечером все тебе объясню. Соня, я сейчас в полиции, и если ты мне не скажешь, где колбасный ларек, я останусь здесь еще на ближайшие лет 10». 30 километров по загородному шоссе деревни Красная, ответила Соня. Научного сотрудника Зайцева задержали на 2 часа до выяснения всех обстоятельств по делу. А тем временем полиция выехала в деревню Красная за колбасным ларьком. Автолавка так и стояла припаркованной у забора бабы Вали. Полицейские подцепили колбасный ларек к машине, развернулись и поехали в город. Валентина Ивановна смотрела в окно и удивлялась, как там у них все организовано на прямой линии. Позвонила, привезли и также аккуратно забрали. В следующий раз нужно просить конкретно и много. Этим вечером колбасный ларек вернулся на стоянку к торговому центру, а научный сотрудник Зайцев домой к жене. Рассказ «Политические страсти». В небольшом городке кипят политические страсти. На выборы в органы местной власти выдвигаются кандидаты от 2 партий. Одна партия под названием «Идущие вместе», а другая «Красное пламя». Местный электорат бурлит, кандидаты тянут избирателей из стороны в сторону. Огромные плакаты партии «Идущие вместе» с изображением идущего весь рост человека с лозунгом «Вместе в будущее» размещены на рекламных щитах города. Партия «Красное пламя» не отстает от конкурентов и развесила свои плакаты с изображением красного пламени и лозунгом «Без прошлого нет будущего». Пресса увеличивает накал страстей. От партии «Идущие вместе» на выборы выдвигается кандидат Нестеренко В.В., а от партии «Красное пламя» избирается кандидат Прокопенко А.А. Встреча с избирателями у одного и второго назначена с разницей в 1 день, в местном дворце культуры. Нестеренко отработал в органах местной власти уже 3 года и избирается на новый срок, а Прокопенко – новая личность для горожан. В предвыборном штабе партии, идущие вместе, полным ходом идет подготовка к встрече с местными жителями. Кандидат Нестеренко со своими сторонниками решил в первом ряду на 10-е место в зале посадить подсадную утку, гражданина-избирателя, который будет задавать только удобные вопросы Нестеренко, обращая внимание избирателей на его заслуги в должности главы города. Подсадной уткой договорились взять женщину пенсионного возраста, тетю одного из сторонников кандидата, чтобы все выглядело правдоподобно. Список вопросов был согласован с кандидатом заранее. В это время в своей квартире на 5-м этаже сидела пенсионерка Анна Ивановна и внимательно изучала предвыборные листовки, которые набросали ей в почтовые ящики. Пенсионерка была очень недовольна работой органов местной власти, которыми руководил Нестеренко от партии «Идущие вместе», так как все нововведения руководства коснулись лично Анну Ивановну. Власти отменили маршрут городского автобуса под номером 5, который останавливался рядом с ее домом, снесли во дворе дома сараи, обязали жителей получать разрешение на организацию курятника на даче. Недовольная действиями партии «Идущие вместе», пенсионерка решила голосовать за конкурентов, но приняла приглашение посетить встречу одного и второго кандидата. На следующий день подсадная утка, женщина в возрасте Белова, с выученным наизусть вопросами собиралась на встречу с кандидатом Нестеренко от партии «Идущие вместе». Выйдя из квартиры, она вдруг вспомнила, что оставила дома паспорт, и вернулась обратно. Неожиданно сквозняком дверь в квартиру захлопнула. Сумка с телефоном и ключами осталась стоять на лестничной площадке, а подсадная утка оказалась закрытой в квартире, как в клетке. В это время во Дворце культуры Анна Ивановна пробиралась между рядами ближе к сцене. В первом ряду она увидела свободное место под номером 10. Туда и села. В назначенное время на сцену, украшенную предвыборной рекламой партии «Идущие вместе», под громкую музыку вышел кандидат Нестеренко со своими сторонниками. Изложив свою предвыборную программу, он перешел к вопросам избирателей. Анна Ивановна, встав с места подсадной утки, заявила, что хочет задать несколько вопросов кандидату. Нестеренко, уверенный в том, что на 10-м месте сидит свой человек, с легкостью передал ей микрофон. Женщина начала с первого вопроса. «Уважаемый Вадим Вадимович, вы руководили городом последние 3 года. Почему был сокращен общественный транспорт и отменен маршрут автобуса номер 5? Общественный транспорт в городе был сокращен в целях экономии бюджетных средств», – ответил Нестеренко. «Что вы за глава города, если экономите на жителях и сокращаете рабочие места? Почему, по вашему указанию, в дворах многоквартирных домов были снесены сараи?» — продолжила наступать Анна Ивановна. Кандидат Нестеренко шепотом обратился к сидящему рядом помощнику. «Это что за подсадная утка? Где вы ее нашли? Она сейчас нас завалит. Срочно ее выводи из зала». Помощник кандидата тихо вышел со сцены за кулисы и по телефону позвонил начальнику охраны. «Степан, тут в зале тетка сумасшедшая, валит Нестеренко. Ее срочно нужно вывести из зала». В зале Анна Ивановна продолжила свое наступление. «Вадим Вадимович, отвечайте на мои вопросы. Гражданка, передайте микрофон другим избирателям. Вы в зале не одна». Пытаясь уйти от неудобных вопросов, отвечал Нестеренко. Неожиданно к Анне Ивановне подошли два охранника и предложили ей выйти на улицу. Один из них попытался забрать у нее микрофон, но на помощь пенсионерке тут же подоспели другие избиратели. Между электоратом и охраной кандидата началась потасовка, которая переросла в крупную драку. Кандидата Нестеренко вместе со сторонниками вывели из зала через запасной выход. Приехавшая полиция арестовала нарушителей порядка и на предвыборном автобусе партии «Идущие вместе» партийной атрибутикой доставила в отделение полиции. В этот вечер, отделавшись штрафом, Анна Ивановна оказалась дома. На следующий день в том же Дворце культуры началась встреча кандидата Прокопенко от партии «Красное пламя». На этот раз пенсионерка решила в первый ряд не садиться и забралась в центр зала. Кандидат Прокопенко вышел на сцену и поприветствовал избирателей, коротко изложил свою предвыборную программу и перешел к вопросам. Первый вопрос задать вызвалась Анна Ивановна. Ей передали микрофон. «Уважаемый Алексей Александрович, прежняя власть сократила общественный транспорт в городе. Требует брать разрешение на курятники. Что вы можете сказать по этому поводу? Если изберете меня, введу два дополнительных городских маршрута. Отменю разрешение на организацию курятника на даче», – ответил Прокопенко. Вдруг, неожиданно, за спиной пенсионерки вскочили два парня и девушка с плакатами в руках и начали дружно скандировать: «Нестеренко – да, Прокопенко – нет! Нестеренко – да, Прокопенко – нет! Мы против Прокопенко!» Анна Ивановна, закаленная в политической борьбе, на прошлой встрече выхватила плакат у молодых людей и разорвала его. В одной руке с помятым плакатом, а в другой руке с сумкой пенсионерка поочередно начала колотить ими провокаторов. Избиратели в зале разделились пополам, кто за Прокопенко, кто за Нестеренко. Между ними завязалась потасовка, которая переросла в драку. Как и в прошлый раз, особо буйных избирателей полиция на предвыборном автобусе партии «Красное пламя» с рекламной атрибутикой доставила в отделение. При составлении протокола полицейский спросил Анну Ивановну: «Гражданка Завидова, вот вы вчера сорвали встречу кандидата от партии «Идущие вместе». Сегодня встречу кандидата от партии «Красное пламя». Вы за кого голосовать-то будете?» «Против всех», – гордо ответила женщина. За день до выборов помощники кандидатов разбросали по домам избирателей оставшуюся предвыборную рекламу. Огромный плакат партии «Идущие вместе» выборочно попал во двор частного дома, где проживал Федор Николаевич. Зацепившись за верхний край забора, рулон плаката с изображением идущего во весь рост человека с лозунгом «Вместе в будущее» развернулся и прилип к внутренней стороне забора. Вечером пенсионер вышел из дома и вдруг увидел стоящего у забора человека. От испуга Николаевич споткнулся и упал. В потемках присмотрелся к забору и увидел висящий на нем огромный плакат партии, идущие вместе. Про себя пенсионер выругался и подумал: с этими выборами совсем с ума сошли. Уже даже в огородах плакаты начали клеить. Рассказ «Развод на миллион». В обеденный перерыв в кафе встретились два лучших друга: бизнесмен Бумашкин и начальник полиции города Загорянска, полковник Петренко. Инициатором встречи был господин Бумашкин, которому необходима была помощь старого друга. Бумашкин разводился с женой. Супруга бизнесмена для предстоящего судебного процесса наняла себе адвоката, да не простого, а из Москвы. Весть об адвокате из Москвы с фамилией Ваберман дошла до господина Бумашкина. В интернете бизнесмен нашел информацию об адвокате и скачал на телефон его фотографию. Всю эту историю бизнесмен Бумашкин рассказал за обедом в кафе своему другу, полковнику Петренко, и показал фотографию адвоката. Вот фото адвоката Вабермана, который должен прилететь через несколько дней на судебный процесс по моему разводу. С фотографии на Петренко смотрел толстый лысый мужчина средних лет. Мне месяц назад из Москвы пришли ориентиры на одного мошенника, но очень на него похож, даже удивительно. Тоже лысый и толстый, ответил ему Петренко. А можно ли этого адвоката задержать в аэропорту на 24 часа по ориентирам этого мошенника? Я тебе за это хорошо заплачу. Мне надо, чтобы он не приехал в суд. Как вариант, конечно, можно. За день до прилета спущу фото адвоката с ориентирами мошенника в отдел полиции при аэропорте. Скажу, что похожий субъект будет на московском рейсе 3 февраля. Отлично. Еще мне необходимо до суда из загородного дома вывезти все вещи. Там есть дорогие, антикварные. Жена живет в квартире, я в другой. У меня есть дача в садовом товариществе. Могу сдать временно в аренду под склад твоих вещей. Ключи тебе завтра завезу. Через несколько дней, отключив видеонаблюдение в своем загородном доме, Бумашкин вывез на дачу Петренко все вещи, в том числе и две коллекционные дорогие шубы супруги. Одну из Соболя, а другую из голубой норки. Вечером полковник Петренко сообщил своей жене, что у них на даче временно полежат конфискованные в рамках уголовного дела вещи. За день до судебного процесса госпожа Бумашкина решила составить опис вещей, подлежащих разделу, и находящихся в загородном доме. Открыв двери, женщина ахнула. Из дома пропало все, в том числе и две ее эксклюзивные дорогие шубы. Бумашкина незамедлительно написала заявление в полицию, которое по распоряжению полковника Петренко оказалось в мусорной корзине. Утром 3 февраля адвокат Ваберман сел в самолет, следующий рейсом из Москвы в Загорянск. Этим же рейсом летел толстый и лысый французский повар Пьер Сержар, которого из Парижа пригласил местный ресторатор на открытие французского ресторана. В отделе полиции при аэропорте личный состав находился в полной боевой готовности в ожидании прибывающего из Москвы мошенника. По прилету самолета первым из салона вышел адвокат Ваберман. В зале аэропорта полицейские подошли к адвокату и попросили предоставить паспорт, а затем захлопнули на его руках наручники. «Что за беспредел? Я адвокат, у меня через 3 часа судебный процесс, требую объяснений. Сейчас придем в отдел, там все и объясним». В полиции в Оберману показали фотографию мошенника и его ориентиры. «На фотографии вы?» – спросил полицейский. Адвокат внимательно присмотрелся и сказал: «Да, я. Но информация не про меня. Я адвокат Ваберман, а не мошенник Круглов. У меня есть паспорт. Это ошибка». «Господин Ваберман Круглов, вы задержаны на 24 часа для выяснения личности. Придется это время посидеть в камере предварительного заключения. Верните мне телефон, мне нужно позвонить клиенту», – закричал адвокат. «Телефон и паспорт у вас конфискованы на 24 часа. Откуда мы знаем, куда вы будете звонить, клиенту или своему подельнику?» Тем временем внешность вышедшего из самолета француза тоже привлекла внимание полицейских, так как он визуально подходил под ориентиры мошенника. В зале прилета двое полицейских попросили у Пьера Сержара паспорт, который сразу оказался в кармане полицейского, а на руках француза захлопнулись наручники. «Я француз, я Париж. ФСБ, Москва, знаешь, там разберутся, кто мошенник, а кто Париж. Требую адвоката, адвоката», — продолжал возмущаться француз. «Сейчас придем в полицию, будет тебе адвокат». В полиции француза отправили в камеру предварительного заключения, где уже находился Ваберман. «Господин адвокат Ваберман Круглов, принимайте клиента. Вы двое задержаны на 24 часа до выяснения личности», — закрывая камеру, сказал полицейский. Тем временем в суде оставались считанные минуты до начала процесса. Госпожа Бумашкина была на грани нервного срыва. Адвокат не приехал, на ее звонки не отвечал. Суд начался без адвоката. Первый взяла слово госпожа Бумашкина. «Я заключила договор с адвокатом. Он оказался мошенником. Деньги взял, а в суд не пришел. Из загородного дома украли все вещи, которые подлежали разделу. Считаю, что это проделки моего мужа». «Госпожа Бумашкина, какое отношение к вашему договору с адвокатом имеет ваш муж?» — спросила судья женщину. На вопрос судьи ответил Бумашкин: «Я к этой ситуации никакого отношения не имею». В итоге суд развел супругов Бумашкиных и разделил пополам все имущество, которое было в наличии. На следующий день полицейские отпустили на все 4 стороны адвоката Вабермана и француза Пьера Сержара. Тем временем супруга полковника Петренко решила посмотреть, что за конфискованные вещи находятся у них на даче. Открыв дверь своим ключом, она увидела стоящую в доме 2 ряда антикварную мебель, картины и 2 женские шубы. Ее внимание привлекла шуба из голубой норки, которую она сразу примерила. «Какая прелесть, мягкая, и мой размер! Поношу, а потом верну на место», — подумала про себя женщина, свернула шубу и положила в пакет. На следующий день жена Петренко, надев шубу из голубой норки, направилась в торговый центр. По чистой случайности в это время в торговом центре находилась госпожа Бумашкина, которая признала свою шубу с первого взгляда и начала за дамой в шубе тотальную слежку. Вместе с ней дошла до ее дома и на одном лифте поднялась на этаж. Ничего не подозревающая госпожа Петренко вошла в свою квартиру. Вечером того же дня Бумашкина сидела в офисе частного детектива и рассказывала ему свою историю. За вознаграждение детектив провел расследование и вышел на дачу полковника Петренко. Следующей ночью госпожа Бумашкина вывезла с дачи Петренко все находящееся там. Затем позвонила своему бывшему мужу и заявила: «Привет, Бумашкин, все вещи с дачи Петренко теперь у меня. Выражаю благодарность жене полковника Петренко. Она сдала вас потрохами, а за проделанную работу ей полагается вознаграждение. Моя шуба из голубой норки теперь ее». Несколько минут Бумашкин молчал, обдумывая разговор, а потом набрал Петренко и сказал: «Я сейчас разговаривала с бывшей. Она вывезла все вещи с твоей дачи, и в этом ей помогла твоя жена, а моя подарила за это ей норковую шубу». «Не может быть! Моя жена о твоем разводе ничего не знает», — ответил Петренко. «Что услышал, то говорю». После разговора с Бумашкиным полковник Петренко зашел в комнату жены и открыл шкаф. В шкафу висела дорогая шуба из голубой норки. Рассказ «Мадам и таможня». Столица солнечной Молдовы, город Тишинёв. Здесь живет наша героиня по имени Галина. Один раз в год женщина летает в Москву к близким родственникам. Из Москвы с ответным визитом родственники приезжают в гости к Галине. Очередная поездка в Москву запланирована на утро следующего дня. По прилету в Москву при прохождении паспортного контроля пограничник, изучая паспорт женщины, строго ей сказал: «Вам, дама, закрыт проезд на территорию РФ ровно на год». «Почему закрыт?» «Я ничего не нарушала». Пограничник был непреклонен и ссылался на постановление миграционной службы. Здесь же, на месте, ей переоформили билет обратно из Москвы в Тишинёв. Ближайший рейс до столицы Молдовы планировался через 40 минут, следующий только завтра. Галина взяла билет и в расстроенных чувствах побежала к электронному табло посмотреть зал вылета. Зал вылета в Тишинёв значился под номером 5. Время неуклонно утекало. Галя вместе с сумкой, сбивая всех на своем пути, бежала по транзитной зоне московского аэропорта в поисках зала вылета номер 5. На глаза попадался зал номер 1, зал номер 2, зал номер 3, зал номер 7. Пятый зал просто куда-то запропастился. До вылета самолета оставались считанные минуты. Галина помчалась обратно и, наконец, увидела зал номер 5. Вместе с сумкой проскочила через металлоискатель и бросилась по трубе к коридору с криком: «Подождите, последний пассажир бежит!» Нырнула в самолет, и стюардесса закрыла за ней дверь. В салоне Галя застыла от удивления. Самолет был полон лиц кавказской национальности. Женщина, постояв минуту, в растерянности успокоила себя: «У нас ведь в Молдавии в политике сейчас работает Николай Арутюнян. Видимо, это его соратники летят на конференцию в Тишинёв». В соседнем кресле от Галины сидел толстый мужчина с орлиным профилем. Сосед с акцентом спросил ее: «Куда летишь, красавица, домой или в гости?» «Домой из гостей», — ответила ему Галя. В это время командир корабля обратился к пассажирам. «Здравствуйте, уважаемые граждане! Экипаж самолета «Москва-Ереван» приветствует вас на своем борту. Время в пути 3 часа, температура за бортом плюс 20». Тут Галя, услышав город прибытия Ереван, вскочила с кресла и громко закричала. «Стоп! Стоп! Мне нужно в Кишинев!» Сидящий рядом толстый орлиный профиль от неожиданной выходки соседки закричал ей в ответ: «Террористка, террористка, в сумке бомба!» В самолете началась паника. Пассажиры, сбивая друг друга с ног, бросились в хост самолета. Стюардесса тонким голосом обратилась к Галине. «Вы хотите, чтобы самолет изменил курс и вместо Еревана полетел в Кишинев?» «Да нет, нет!» — опять закричала Галя и наклонилась за своей сумкой. Орлиные профили, ожидая от сумки террористки самого худшего, пригнули головы к полу, а часть спряталась за креслами. В возникшей паузе женщина схватила сумку и бросилась к входной двери. Неожиданно дверь в самолет открылась, и на Галину шагнул человек в шлеме и камуфляже. От испуга женщина опять закричала и ударила полицейского сумкой по голове. Орлиные профили в хвосте самолета заорали эхом. Двое здоровых полицейских схватили Галину под руки и вынесли из самолета. В отделении полиции женщина объяснила, что она не террористка, а просто села не в тот самолет. Здесь же проверили ее запрет на въезд в РФ, и выяснилось, что въезд закрыт не ей, а ее однофамильцу Приходько Г.А. Как говорится в пословице, не было бы счастья, да несчастье помогло. Так с приключениями Галина добиралась до своих родственников в Москве. На пороге квартиры своей сестры она обняла ее и сказала: «Ленка, что со мной было, расскажу, не поверишь».